каюсь в Иисусе, Он меня простил и своей пречистой кровью душу умилил. Чем могу тебя, Спаситель, отблагодарить? Буду каждый миг, Учитель, я тебе служить. Буду каждый миг, Учитель, я тебе служить. Лишь тебе душой и телом я принадлежу, и твоей одеждой белой очень дорожу. Ты роднее всего на свете для меня, мой Бог. Даже если горе встретит, я не одинок. Даже если горе встретит, я не одинок. Хочу тебе послушным быть, мой Иисус, чтобы грех не мог разрушить тесный наш союз. О, души моей отрада, будь со мной всегда. Жизни без тебя не надо, ты ведь жизнь моя. Без тебя не надо, ты ведь жизнь моя. С каждым днем к тебе поближе я желаю стать. Пред тобой склоняюсь ниже, святости искать. О, даруй, Господь небесный, сердце имени сей телесной прославлялся ты, чтоб в храме не сей телесной прославлялся ты. Я нуждаюсь в Иисусе, меня простил и своей пречистой кровью душу умилил. Чем могу тебя, Спаситель, отблагодарить? Буду каждый миг, Учитель, я тебе служить. Буду каждый миг, Учитель, я тебе служить.